Михаил Никифорович не сразу и, несколько отстранив от себя бутылку, отодрал крышку и вырвал пробку. Все были в напряжении. Однако из бутылки никто не вышел. Игорь Борисович ухнул стакан, проглотил помидор. Его приставили к стенке. «Ну, кто еще будет?» — спросил Михаил Никифорович. «А, давай я!» — отважился дядя Валя. Конечно, это была пошлость — пить коньяк в пивном заведении. Водка и вино — ладно, но даже я попробовал из бутылки с детской площадки, раз такая история. Ереванского он разлива или нет, определить никто не мог. Да и подумаешь, что за чудо такое, ереванский-то разлив? «Нет среди нас братцев-иванушек, непорочных душ», — сказал Сапко. «Это верно», — согласился Игорь Борисович Каштанов. Он оживал, и я посчитал возможным возвратить ему авоську с черным хлебом и рыбацкой ухой. «Наврали они все», — решил таксист Рыбанько, поставив на полку стакан, освобожденный им от портвейна «Кавказ». «А ты что, им поверил, что ли?» — удивился Сапко. — Ты что, дядю Валю не знаешь? — Откуда у меня взялись деньги на коньяк? — возмутился дядя Валя. — И на портвейн. Тут все зашумели, стали высказывать предположения, откуда взялись. Во-первых, дяде Вале срочно из Испании на детскую площадку подослали прибавку к пенсии, вроде прогрессивки. Во-вторых, таких видных мужчин, как Михаил Никифорович или Игорь Борисович, многие женщины захотели бы взять на содержание. Вот они и стали для начала приманивать их коньяком. В-третьих, Филимон Грачев мог по дороге продать вырезки с кроссвордами какому-нибудь особенному любителю. «Ну, галдите, галдите», — сказал дядя Валя. «А вот вы сейчас откройте другие бутылки, которые принес Филимон. Из них, может, чё похуже женщины выйдет». Действительно, те бутылки еще не трогали. Пришла их пора. Первое разочарование ждало нас при осмотре крышек. Перед нами была продукция, я оставляю тут в стороне бутылки «Кавказа», исключительно московского ликероводочного завода. Когда крышки сдернули, жидкость в бутылках осталась. «А что ж ты нам-то подсунул Кашинского завода?» — закричал дядя Валя на Филимона Грачева. Он был готов пойти в рукопашную. Филимон уже принял все свои капли и к разговору с дядей Валей не был расположен. Только пробормотал. «Да что вы все злюки какие-то!» Раздались сомнения по поводу существования Кашинского завода вообще. И что за место такое Кашин? Есть ли оно? И был ли кто в нем? Я развеял сомнения. Я был в Кашине. Стоит Кашин на Тверской земле, на речке Кашинке. Час плыть по ней тихим пароходом до Волги. И это один из самых приятных городов, какие довелось мне увидеть на Руси. Что касается ликероводочного завода, то и такой стоит в Кашине. Лет уже 150 как стоит. «Ну вот видите», — обрадовался дядя Валя. «Мне не дадут соврать. Есть завод-то, и Кашин есть, на Тверской земле». «Валентин Федорович», — уважительно сказал Сапко, «существование Кашина и столь замечательного завода еще не может стать основанием веры в ваши слова о женщине, вышедшей из бутылки». «Я один, что ли, ее видел?» — горячо заявил дядя Валя. «А эти трое? Мишка, так тот ее и за зад хватал». «Я не хватал», — сказал Михаил Никифорович. «И не за зад. Я ей руку положил на талию для поддержки. Она чуть не упала. Там ведь хламу много. На детской площадке». Многие из страдавших с утра ожили теперь, как и Игорь Борисович Каштанов, и тоже с удовольствием вступили в беседу. В женщину, конечно, никто не верил, Но отчего же и не поговорить о ней? И что же, ты и тело ее почувствовал? Спросил Толя Серов. Почувствовал, сказал Михаил Никифорович. Ну и как? Тело как тело, пожал плечами Михаил Никифорович. Женское. И сколько ей лет? 20, сказал дядя Валя. Девчонка. Нет, 27, предположил Михаил Никифорович. Дама в соку. Вот с такими щеками, сказал Филимон Грачев. И зубы кривые. Клыки. С какими еще щеками? Где клыки? Возмутился Игорь Борисович. Она точно фея. Ведьма, сказал Филимон. 6 букв лежа. 4-я буква — мягкий знак. «Постойте», — сказал Серов. «Она раба хозяина бутылки, да? Так чья же, выходит, она раба?» «Я понимаю твой интерес, старик», — сказал Сапко Серову. «Ты дал им 6 копеек». «При чем тут 6 копеек?» — обиделся Серов. «Я в теоретическом плане. Кто хозяин бутылки и кто хозяин этой женщины?» «А мы на троих», — сказал дядя Валя. «Мы трое и хозяева». «Тут все нужно уточнить», — продолжал Серов. «Пои-то вы вносили разные?» «Чего уточнять?» — сказал дядя Валя. «Она на троих и все. Она и сама понимает. Я ей велел, гони коньяк. Она тут же». «Да никто не оспаривает, дядя Валя, ваших прав», — поморщился Серов. «Но вот Михаил Никифорович внес 2,40. Стало быть, у него прав больше ваших». И снова начались прения. «Нам бы, кому на рынок, кому домой, к житейским обязанностям, к умственной работе, к мировым проблемам. А мы все говорили про женщину, будто у нас своих фей и ведьм не хватает в квартирах». Начали даже считать. 2,40 внес Михаил Никифорович, это все видели. 1,44 рубль были дяди Валины. 1,36 рубль Игоря Борисовича. Итого 5,20. 6 копеек взяли у Серова, 4 у меня. Сумма. «Вот и делите акции», — сказал Серов. Сапко выразил сомнение насчет Серова и меня, как акционеров, заметив, что мы не вносили паи, а просто у нас взяли деньги подлинные пайщики. Я и не претендовал ни на какие права. Но нашлись защитники и моих интересов. А как быть с Филимоном Грачевым? Мог ли он считаться одним из хозяев бутылки? Или гонец и есть гонец, пусть и с 15 каплями? Подавали голоса люди, не пожалевшие мелочь на помидоры, в том числе и Кошелев, но их урезонили, сказав, что из помидоров никто не вышел. Таксист Рабанько указал как на существенное обстоятельство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку. «Джин, — сказал он, — всегда служит тому, кто его выпустил». «Джин, — проворчал дядя Валя, недовольный этим соображением. — Ты еще скажи виски! Нам на их нравы наплевать, у них своя посуда. А у нас была водка, старорусская, понял?» И все же сомнения остались. Ясности в ситуации с женщиной в нашей компании не было. Тогда и возникли Шубников и Бурлакин, шумные люди. Закричали. «Здорово, дети подземелья!» Были они ровесники. Прожили по 35 лет, оба носили бороду и усы. Но Бурлакин, кандидат наук, математик или ракетчик, работавший в хорошей фирме, казался бородатее Шубникова. Борода у него росла лопатой и была черная, как неблагодарность. Бурлакин был известен публике и тем, что раз в 4 месяца, назло врагам, неделями изнурял себя голоданием. Друг его, Виктор Шубников, окончил когда-то кинематографический институт, Выпускников и студентов ГИКа было всегда немало в нашем автомате. Или не окончил. Работал на телевидении, потом был фотографом, потом массовиком на турбазе, потом кто знает кем. Теперь нигде не работал, а по субботам и воскресеньям торговал на птичьем рынке щенками. Имел в базарные дни по 70, а то и по 100 рублей. Кандидат наук Бурлакин ему ассистировал. С утра они скупали у мальчишек псин дворовых пород, а часа через два предлагали солидным людям благородных животных с княжескими родословными. Оба были артисты. Мы ездили на птичий рынок смотреть их работу. От большинства торговцев птичьего Шубников с Бурлакиным отличались интеллигентностью. Шубников, кроме бороды, носил еще и очки. Таким можно было верить. От таких можно было без раздумий приобрести Ньюфаундленда, пусть он и походил на помесь дворняги с таксой. Рассказывали, что однажды некой дорого одетой даме Шубников сторговал хомяка, уведенного Бурлакином из живого уголка 280-й школы, выдав хомяка за щенка суку северокавказской овчарки. И вот они теперь вклинились в нашу компанию, громкие, напористые, удачливые, видно, что с птичьего рынка, а потом и из рюмочной на Таганской площади. Услышав историю кашинской бутылки и женщины, Шубников радостно заорал. «Михаил Никифорович, ты мой золотой! А ты ведь должен мне 2,5! Брал неделю назад. Должен?» «Должен», — сказал Михаил Никифорович. «Вот, бери». «Ну уж нет», — захохотал Шубников. «Теперь я у тебя не возьму. Считай, что это мои 2,5 пошли на ту бутылку. Стало быть, и все права на женщину мои». «Точно? Его?» — закричал Бурлакин. «Таких, как ты, я в гражданскую расстреливал», — сказал дядя Валя. Потом добавил, указав при этом не только на Михаила Никифоровича, но и на Игоря Борисовича, но для убедительности и на нас с Серовым. «Мы пайщики. Клали на твои вонючие 2,5». Шубников был наглец. Иные заходят в троллейбус и робко объявляют «сезонный, единый», будто в чем-то виноваты, а Шубников басит «пригласительный» и садится. Однако он не любил какие-либо свои предприятия подводить к мордобою. Впрочем, тут он заупрямился. «Мои права есть мои права, и я от них не откажусь». «Точно, не отказывайся», — снова заорал Бурлакин. Публика зашумела. Некоторые считали, что коли 2,5 рубля имели место, то почему бы не принять их во внимание? Тем более, что Шубников был брошенной женой и в будние дни без реальных источников дохода. Большинство же полагало, что мало ли кто кому должен. И тут именно стали вспоминать, кто кому и сколько был должен. Разговор грозил принять мало джентльменский характер. «Да прекратите!» — громко заявил Савко. «Из-за чего шум? Из-за женщины, которая из бутылки. Пошутили и хватит. Не было ее и нету». «Вон, о, вон она!» — вскричал дядя Валя. «Идет!» Палец его указывал в сторону двери. Действительно, мимо стойки с раздачицей монет Полины шла женщина. Красивая, со вкусом одетая, волосы русалочьи, трезвая. И что-то трепетное, ищущее было в ее глазах. Стремилась она к кому-то. И не было в ней ни ненависти, ни брезгливости, ни чувства превосходства, ни победительной решимости, какие бывают у женщин, являющихся в наш автомат за своими мужчинами. «Фея», — тонко произнес Игорь Борисович Каштанов. «Ведьма», — пробормотал Филимон Грачев, — «злюка какая-то». А мы замерли, молча в оцепенении. Метров 7 оставалось дойти ей. И тут двое мужчин, направлявшихся к выходу, заслонили ее. И когда они прошли, женщины уже не было. А на ее месте столб синего дыма утекал потихоньку к потолку. «Как будто бы она», — задумчиво сказал Михаил Никифорович. «Видимо, никаких контактов с нами не может установить», — предположил дядя Валя. «Что-то ломается в ней». «Да бросьте вы», — сказал Серов, социолог. «Она же в дубленке. Как же это она в дубленке из бутылки вышла? Из Кашинской?» И все же мгновенная пропажа женщины удивила. Впрочем, нынче они именно в мгновение могут появиться и в мгновение пропасть. Разговор теперь шел как бы по инерции. Все будто притихли или задумались. Даже Шубников с Бурлакином не шумели, не трясли бородами, не требовали ничего. Долго молчавший финансист Маховский произнес в связи с этим, а может и просто так, свою любимую фразу. «Главное — не бежать впереди паровоза». И все потихоньку стали расходиться, а Михаил Никифорович остался.